Петр Дмитриевич Барановский. Петр Барановский 75 лет занимался реставрацией зданий разных стилей и эпох. В 20 веке часто и охотно рушили, а Барановский, напротив, собирал камни, разбросанные другими. Он поднял из руин 90 архитектурных шедевров. Можно сказать, что облик нашего города в его старинной части сформирован именно Петром Барановским и его учениками. Казанский собор, главный памятник к окончанию смутного времени и изгнанию поляков из России, возведен в 1636 году. К началу XX века он оказался сильно перестроен. В храме заменили главу, срубили пирамиду кокошников, снесли галерею, вместо старой колокольни поставили новую, в классическом стиле по оси здания. В 1925 году община храма попросила Петра Барановского вернуть церкви первоначальный вид. Реставратор не хотел портить строительными лесами вид памятника и Красной площади. Он привязался веревкой к кресту и пошел сверху вниз отбивать штукатурку, обнажая следы первоначального кирпичного убранства. Обнаружил под жестью крыши основание срубленных кокошников. По хвостовым остаткам фигурных кирпичей Барановский восстанавливал наличники и карнизы. Детали былого декора нашел в траншеях по периметру храма. Власти остановили реставрацию, и в 1936 году собор снесли подчистую. На месте храма открыли летнее кафе. Но сохранились обмеры Петра Барановского, его исследования стен и фундамента, по которым он определил места уничтоженных предела, колокольни и галереи. Барановский верил, что придет время собирать камни. Во время празднования своего 90-летия в 1982 году Барановский публично передал все материалы по Казанскому собору своему ученику, архитектору Олегу Журину, и просил заняться воссозданием собора. В 1993 году Казанский собор снова поднялся на Красной площади. Воссоздал собор ученик Барановского Олег Журин. Петр Барановский родился в семье безземельного крестьянина Вяземского уезда. Окончил строительное училище в Москве и археологический институт по отделению истории искусств. Занимался изучением московских храмов. Восстанавливал святыни Ярославля, пострадавшие при подавлении Белого восстания в 1918 году. В 1923 году Барановский открыл музей в загородной царской резиденции Коломенское и стал его директором. До этого Коломенское никто не охранял. Сотрудники нового музея начали изучать доставшиеся им памятники, занялись первоначальной реставрацией. Во время раскопок на месте дворца нашли печные изразцы, оконницы, мелкие бытовые предметы. Восстановить в 20-е годы деревянный дворец Алексея Михайловича было невозможно. Изыскания Петра Барановского помогли создать уже в 2010 году в Коломенском макет дворца царя Алексея Михайловича в натуральную величину. Помимо сбережения построек царского двора, Барановский предлагает устроить в Коломенском музей деревянного зодчества. Он считает, что Коломенское – идеальное место для сохранения разрушающихся деревянных построек. В других странах уже появились такие музеи. Не все коллеги поддерживали Барановского, но он настаивал, что в Москве есть возможность спасти старинные объекты, а в глубинке они сгниют бесхозные. Сарай из огромных бревен Барановский лично обнаружил в селе Преображенском на территории завода «Радио» и просил директора завода отдать бывшую медоварню в новый музей. Ученый считал, что медоварня была сложена в начале 17 века из бревен деревянного Преображенского дворца. Медоварня стала первым экспонатом музея деревянного зодчества. Вторым привезенным издалека памятником стала проездная башня Никола-Карельского монастыря. До строительства Архангельска Никола-Карельский монастырь считался главным морским портом русского государства. После революции в обители устроили сельхозкоммуну и пионерский лагерь. Деревянную ограду монастыря разобрали, и проездная башня конца 17 века также могла пойти на дрова. Монастырь расположен на берегу Двинской губы, и привезти башню было непросто. Баржа, везущая старинную постройку, села на мель, и пароход ее бросил вместе с сотрудником музея. Сотрудника спасли местные жители. Через время деревянные элементы башни Николо-Карельского монастыря все же добрались до Москвы. Многие элементы в постройке заменены, но Барановский просил сохранять все остатки бревен, привезенные с севера, даже небольшие кусочки, которые должны были пойти на починку стен. Барановский сам участвовал в 10 дальних экспедициях музея, обследовал деревянные памятники русского севера. Деревянную башню Сумского острога конца XVII века, вернее то, что от нее осталось, привезли в Коломенское при Барановском, но она хранилась разобранной. Не было средств на восстановление. Петр Барановский лично выполнил модель башни и отдал в музей архитектуры. Башня собрана уже в 21 веке по этой модели и старым фотографиям. Причем реставраторы работали плотничьими инструментами 17 века. Сумской острог входил в линию обороны северных рубежей России от шведов в допетровские времена. От деревянной крепости сохранилась только эта башня. Остальные 4 сгорели. Это единственная боевая деревянная башня, сохранившаяся в европейской части России. Петр I прожил 2 летних месяца в 1702 году в 4-комнатном деревянном домике на острове в устье Северной Двины, недалеко от Новодвинской крепости. Затем домик перевезли в Новодвинскую крепость, а в XIX веке уже в Архангельск. В царской России за памятником ухаживали. После революции он стал властям не нужен, и на его месте решили соорудить танцплощадку. Узнав об этом, Барановский решил, что домику Петра лучше еще раз переехать в Москву. Благодаря этому в Коломенском появился единственный в Москве мемориальный музей царя-реформатора. В 1930-е годы на Барановского и других историков-реставраторов начались гонения. В газете «Безбожник» вышла статья «Реставрация памятников искусства» или «Искусная реставрация старого строя». В октябре 1933 года Петра Барановского арестовали. Незадолго до ареста Барановского с еще одним историком культуры вызвали в Моссовет и попросили дать небольшой список наиболее ценных памятников архитектуры Москвы. Объяснили, что хотят сохранить все уникальное во время реконструкции столицы. Специалисты составили список из 11 памятников. Барановский включил туда свои любимые объекты – Симонов монастырь, Сухареву башню, храм Успения на Покровке. Когда Барановский вышел из тюрьмы, все памятники из этого списка оказались уничтожены. Пощадили только храм Василия Блаженного. Тогда же, в сентябре 1933 года, Барановский обсуждал с заместителем председателя Моссовета судьбу храма Василия Блаженного. Барановский приводил высказывание Ленина о сохранении памятников культуры, но услышал в ответ, что Московским советом принята установка очистить город полностью от старого хлама, который тормозит социалистическое строительство. Барановскому предложили выдать лестницы и веревки, чтобы провести обмеры храма перед сносом. Реставратор заявил, что сносить уникальный храм – преступление и глупость одновременно. Грозил покончить с собой, если начнут ломать. Затем Барановский послал телеграмму Сталину с просьбой сохранить собор Василия Блаженного. После ареста Барановского пытали ночными допросами. Угрожали смертной казнью за организацию покушения на Сталина. В лагере Барановский стал ударником сибирских лагерей. Он же окончил строительное училище. И в заключении построил по своим проектам несколько жилых домов, сельскохозяйственный музей и электростанцию. В мае 1936 года Петр Барановский был освобожден досрочно, но без права проживания в Москве. Реставратор обосновался в Александрове, где занялся восстановлением Александровского Кремля. Иногда с первым поездом приезжал в Москву, бродил с рулеткой по полуразрушенному Казанскому собору, его как раз тогда разбирали, и торопился назад на свой 101-й километр, ему надо было отмечаться вечером в милиции. За Барановского хлопотали его коллеги-реставраторы, архитекторы и ученые, и в 1944 году ему удалось получить разрешение жить в Москве. А вот ученую степень Барановскому так и не дали. Хотя он входил в ученые советы Академии архитектуры, Института истории, Третьяковской галереи. Друзья пытались сделать его профессором, членом-корреспондентом, заслуженным деятелем искусств. Но, как однажды сказали в Министерстве культуры, какое может быть звание заслуженного деятеля? Он же всю жизнь церкви реставрировал. Сам реставратор шутил, что его ценили только в лагере. В характеристике Сиблага отмечено: активен, исполнителен по заданиям, авторитетен среди ЗК. В газете «Сибирская перековка» появилась заметка о вручении заключенному Барановскому премии за ударный труд – бритвы. Церковь Трифона в Напрудном Петр Барановский изучал в 1927 году, когда ее собирались сносить. Храм не тронули, и в 1936 году под присмотром Барановского специалисты удалили искажавшую памятник позднейшую четырехскатную кровлю, разобрали надстроенные в конце XVII века верхние угловые части здания. В 1930-е и 1940-е годы ученик Барановского Лев Давид вернул памятнику изначальный облик. Были разобраны все пристройки – трапезная, два предела и колокольня. Остался небольшой храм со стенами в виде трилистника. Стены сложены из белокаменных блоков, своды и барабан из маломерного кирпича. Таким же материалом пользовался Аристотель Фиораванти при строительстве Успенского собора в Кремле. Поэтому некоторые исследователи допускают, что автором этого шедевра мог быть Аристотель Фиораванти. Точное время возведения церкви Трифона в Напрудном неизвестно. Лев Давид, проанализировав технологию строительства, сделал вывод, что храм построен в конце XV века. Подтверждение этой датировки нашли на самом здании. На фасаде храма на блоке белого камня высечена дата – 1492 год. После революции все московские монастыри оказались закрыты, многие разрушены. В Андрониковом монастыре были уничтожены колокольня работы Родиона Казакова, стены башни, надгробные памятники. После Великой Отечественной войны планировалось построить на месте монастыря квартал жилых домов. Для этого надо было разобрать оставшиеся здания, в том числе Спасский собор. В 1920-е годы Петр Барановский обследовал Спасский собор Андроникова монастыря и обнаружил белокаменную кладку начала XV века. Чтобы спасти древний памятник, который когда-то расписывал Андрей Рублев, Барановский в 1947 году выступил с докладом, в котором объявил, что в Андрониковом монастыре похоронен великий русский иконописец Рублев. Барановский рассказал, что держал в руках копию надписи с надгробной плиты Андрея Рублева. Сама плита и оригинал рисунка не сохранились. Барановский сделал реконструкцию надгробной плиты. Из этой реконструкции следовало, что Андрей Рублев был похоронен в 1430 году у северо-западного угла Спасского собора. Имя великого иконописца спасло Андроников монастырь. В обители решили открыть музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Спасский собор в 1960-х годах восстановил в первоначальных формах ученик Барановского Лев Давид. Сам Барановский тогда же, в 1960-е, восстановил первоначальный облик трехъярусной трапезной с архангельским храмом, искаженный грубыми перестройками. Храм во имя архангела Михаила заложили в 1691 году по заказу жены Петра I Евдокии Лопухиной рядом с трапезной начала XVI века. Церковь строилась в стиле нарышкинского барокко и объединена общим карнизом со старинной трапезной. Петр Барановский называл Крутицы вторым Кремлем Москвы. Здесь в XIII веке поставили монастырь. Затем монастырь стал подворьем сарского епископа, окормлявшего христиан Золотой Орды. Существующий ансамбль создан при митрополите Павле II во второй половине XVII века. В Крутицах был устроен сад с декоративными водометами, работала первая русская обсерватория, был сделан первый перевод сочинений Коперника. Полноценное восстановление дворца и сада может раскрыть перед нами еще одну неведомую страницу истории русской культуры, писал Барановский. Петр Барановский занялся Крутицами в 1947 году. Хотя многие здания были в аварийном состоянии, во всех постройках жили люди. Переходы с галереи наверху так накренились, что их подпирали бревнами. Легендарный теремок с изразцами Степана Полубеса осыпался. Под руководством Барановского под теремком устроили новый фундамент на глубину 5 метров. Специалисты говорят, что после установки нового фундамента по зданию не пошло ни одной трещинки. В занятом коммуналками двухэтажном здании с растесанными окнами и измененными крышами Барановский разглядел древний митрополичий дворец. Рядом в надстроенном жилым этажом бывшем Воскресенском соборе обнаружил в белокаменных подвалах погребение крутицких епископов. В Успенском соборе в Крутицах Барановский восстановил перестроенное северное крыльцо, старинные порталы, наличники окон, закрытые крышами главы. Больше 30 лет отдал Барановский Крутицкому подворью. Он основал школу-мастерскую, где готовили каменщиков, резчиков, позолотчиков. Также в Крутицах Барановский создал молодежный клуб «Родина». Члены клуба помогали реставраторам. Многие со временем сами стали специалистами. И через некоторое время в составе студенческих реставрационных отрядов разъезжались по России консервировать и восстанавливать старинные постройки. Именно Петр Барановский подарил Москве музей «Старый английский двор». Во время строительства гостиницы «Россия» в 1966 году пришел приказ разобрать дореволюционное четырехэтажное здание по Варварке. Но Барановский знал, что трехметровые стены первых этажей этого дома скрывают старинные палаты. Когда-то Иван Грозный пожаловал усадьбу на Варварке английской торговой компании. Чтобы показать, что под позднейшими наслоениями прячется ценный объект, Петр Барановский с сотрудниками быстро восстановили большую часть срубленного карниза. Снос вновь выявленного памятника остановили. Говорят, что Барановский уговорил проектировщиков сделать пандус, ведущий от гостиницы, дугой, чтобы сохранить старинные палаты. К 1970 году палаты полностью восстановлены, а в 1994 году в присутствии английской королевы здесь открыли музей «Английский двор». В 1961 году помешали строительству новых зданий ЦК КПСС палаты Симона Ушакова 17 века. Палаты были заселены жильцами, никаких старинных элементов декора на здании не сохранилось. Чтобы в одночасье не снесли, надо осуществить полное исследование и фрагментарную реставрацию по фасадам. Будут видеть, что это памятник, и когда-нибудь доведут дело до конца, предложил Барановский. По проекту Барановского реставраторы, не трогая общий объем, восстановили на здании несколько окон. Ценность объекта стала очевидна, и его не тронули. Петр Барановский уговаривал Лазаря Кагановича не сносить храм Спаса на Бару. Каганович удивился. «Почему вы против сноса этой рухляди? Вы что, против сталинского плана реконструкции Москвы?» Барановский объяснил, что это древнейший храм Москвы. В нем бывал Дмитрий Донской. Руководитель Москвы переспросил. «А кто такой Дмитрий Донской?» Храм в Кремле сохранить не удалось. Реставратор величественных комплексов жил в Новодевичьем монастыре. Ему выделили две комнаты в здании бывшей монастырской больницы. Жил с женой Марией Орловой. Когда Петра арестовали, Мария была на 8-м месяце беременности. У нее случился выкидыш, и больше детей в семье не было. В комнате Петра все пространство занимали стеллажи с книгами, столы с папками и стеклами для чтения чертежей. В комнате Марии, она филолог и историк, находился письменный стол историка Грановского, портреты писателей XIX века, посмертная маска Пушкина. Друзья называли Марию, жену Барановского, вдова Гоголя. Она присутствовала на вскрытии могилы Гоголя в Даниловском монастыре. В 1931 году в связи с ликвидацией некрополя Данилова монастыря прах писателя перенесли на Новодевичье кладбище. Орлова взяла в руки череп Гоголя и погладила со словами: «Гениальный был человек». Милиционер наклонился к судмедэксперту. «Вдова-то Гоголя, как убивается». Барановский организовал общественное движение в защиту остатков Китай-Городской стены, примыкавшей к гостинице «Россия». Доказывал, что раз новая гостиница называется «Россия», она должна быть окружена историческими постройками. Попытался спасти крепостную башню Китайгородской стены, прикрывавшую собой церковь зачатия Анны, что в углу, отреставрированную Львом Давидом. Церковь построена в 1493 году, а через несколько десятилетий линия укрепления Китай-города прошла так, чтобы храм остался внутри Китайгородской стены. Ученого не послушали, башню снесли. Сохранилось только прясло Китайгородской стены, построенное в 1538 году Петроком Малым. Основные труды Петра Барановского связаны с Москвой. При этом он 10 лет руководил реставрационной мастерской в Ярославле. восстанавливающий памятники в Ярославле, Угличе и Ростове. Барановский занимался реставрацией Георгиевского собора XIII века в Юрьеве-Польском, Петропавловского храма XII века в Смоленске, построек XVI века Болдинского монастыря и построек XVI века Александровской слободы. Он не удостоился высоких званий и наград, но ученый сам говорил: «Лучше один спасенный памятник, чем десятки диссертаций».